Добрый день, дорогая церковь, дорогие братья и сестры. Рад быть у вас, рад иметь общение в Духе Святом со всеми вами. И независимо от того, где мы живем, в каком городе, в какой стране, какой мы национальности, мы имеем общение в Господе, мы одна семья. Мы дорожим теми минутами общения, которые мы имеем, и особенно в это последнее время, последний год, учитывая политическую нестабильность во многих странах, в том числе и в нашей, учитывая экономические потрясения, уровень жизни падает людей, учитывая состояние здоровья, корону, которую многие перенесли и переносят, побывав в больницах или на изоляции, или же потеряв даже близких, родных, это знакомо многим из нас, мы соприкоснулись, прошли и проходим через эти ситуации, и мы видим, что время, в которое мы живем, это время нелегкое, это время достаточно трудное, такое кризисное, через которое Господь проводит нас. Не просто мы проходим, не просто довелось нам, просто потому что так случилось, но так говорит Слово Божье. И мы об этом будем сегодня размышлять. И, конечно, мне как проповеднику, как человеку, который будет говорить Слово Божье перед народом, перед вами, важно иметь Божье благословение, чтобы я не был каким-то таким красноречивым, красиво говорящим, лесть, какие-то такие приятные слова. Певец забавный, Писание говорит. В последнее время оно предупреждает, что люди будут избирать себе учителей, которые бы льстили их слуху. Это не то, к чему мы должны стремиться, и поэтому нам важно быть передатчиками Божьей воли, Божьего Слова, и поэтому, прежде чем мы будем еще говорить, проповедовать, вы будете слушать, я буду говорить, склоним наши головы и кратко в молитве попросим просто Божьего благословения на Его Слово, чтобы наш разум был открыт, чтобы наше сердце было открыто особенно, и Дух Святой напоминал нам слова Божьи. Господи, мы благодарны Тебе за это воскресное время, мы благодарны Тебе за милости, которые обновились этим утром, что мы живы, здоровы, мы пришли в дом молитвы, мы имеем общение друг с другом, мы можем свободно пожать руку друг другу, мы можем, Господи, вместе молиться, восхвалять имя Твое, поклоняться Тебе, благодарить Тебя за многие-многие милости, которые мы еще имеем, а многие люди в других странах уже не имеют такой свободы, такого общения, такой возможности даже петь Тебе. Господи, да будет благословенно имя Твое в этом собрании, благослови Слово Твое, благослови мои уста, мой разум, чтобы я доносил то, что нужно, Господи, в плане Твоем предназначено для поместной церкви. Господи, мы любим Тебя, мы верны Тебе, мы провозглашаем, Господи, благодарность от всего нашего сердца. И да будет имя Твое прославлено и возвеличено. Имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Итак, тема проповеди или рассуждения, которое в моем сердце сегодня, это примерно такое название: «Как Бог может назвать тебя?» Знаете, мы выполняем разные роли или функции в жизни. Взять, допустим, Владислава Писарика, члена вашей общины. Он мой друг во Христе Иисусе. Для меня он друг, мы друзья. Для жены он муж. Для своих детей он отец. Для внука или внучки он дедушка. Для Господа он сын Божий. То есть один и тот же человек, но в зависимости, с кем он имеет общение, разговаривает, общается, живет, он имеет как бы свое название, свое отношение, свои как бы переживания, свои разговоры, свои слова и так далее, и так далее. И Писание нам говорит в книге Исаии, 48 глава, 17 стих буду читать. Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев, Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. И я в самом начале хочу сказать, братья и сестры, что каждый из нас, носящих имя Божье, имя христианин, каждый из нас движется по своему жизненному пути. Правда? Мы родились, мы не выбирали своих родителей, мы не выбирали место жительства, мы не выбирали роддом, в котором мы родимся. Я 54 года назад родился в таком роддоме, такой небольшой домик, бывшее имение пана. Его переоборудовали под больницу. Это была до недавних пор еще больница. 12 января 1967 года на гусеничном тракторе. Старые люди, может быть, видели, помнили. ХТЗ, по-моему, он назывался Харьковский тракторный завод. Мою маму в лютый мороз везли, потому что пришло время ей родить второго ребенка, сына. И я появился на свет. Наверное, мне хотелось бы более теплое время родиться, знаете, чтобы день рождения праздновать на улице где-то там и так далее. Но я не выбирал. Пришло время рожать, и я появился на свет. И так родились мои три сестры после меня, и так родился каждый из нас в свое время. Мы учились, мы получали профессии, выбирали, казалось бы, свой путь жизни. В свое время у каждого из нас произошла встреча с Господом. Он с нами встретился, или мы с Ним встретились, это уж считайте, как хотите. Но эта встреча произошла, и наша жизнь дальше движется. Мы не знаем, сколько мы проживем, правда? Сегодня все так зыбко, все так непостоянно, все так изменчиво. Мы совсем недавно хоронили наших знакомых, наших друзей, которые были совсем молодыми людьми. 35 лет, 50 лет, 65 лет. Вы знакомы с этими ситуациями? Человек предполагал, что он будет жить долго-долго, еще будет идти этим путем жизни, растить детей, дождется внуков. А сегодня он в вечности. Его жизненный путь закончился. И Исаия говорит здесь, в этом стихе, слова Господа, Бога Израилева. «Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». Знаете, мы должны четко понимать, что наша дорога жизни – это Божий путь, предназначенный для нас. Да, иногда мы сами совершаем ошибки, творим глупости какие-то, говорим какие-то неправильные, нехорошие слова порой, думаем как-то, может быть, превратно, выбираем какой-то путь, который кажется нам более правильным, потому что, ну, у каждого есть свобода выбора, право выбора, у каждого есть голова на плечах, и, как говорят, не просто чтобы шапку носить, но чтобы думать, выбирать, помышлять, рассуждать, учиться и в школе, и в техникуме, в институте, и в библейской школе, и в Библии, читая ее. Но мы должны понимать, я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы вот этот тезис для себя усвоили. Бог учит нас полезному, неплохому. не злому, не нечистому. Он учит нас только полезному, доброму на том пути, которым Он ведет нас и которым нам должно пройти. Некоторые люди не хотят идти Божьим путем. Они выбирают свои пути. Пути непослушания, пути упрямства, пути противления. Так было в истории с Израилем. Мы видим, что, как проповедовал однажды один еврей, говорит, когда я женился и выбирал девушку русскую, она не понимала, она меня любила, но, говорит, она не понимала, что в моем лице она выходит замуж за жестоковыйный народ. Потому что я принадлежу к израильскому народу, которому сам Бог сказал, о, народ жестоковыйный. И, говорит, в процессе жизни не раз ей доводилось убеждаться в том, что действительно, при всем том, что мы любим, что все у нас хорошо, но вот эта вот черта характера, она проявляется, жестоковыйность. Но Бог учит нас полезному, Бог ведет нас именно через те обстоятельства, которые должны быть в нашей жизни, через которые должно нам пройти. Знаете, мы когда отправляли Дениса в академию, в семинарию духовную, естественно, мы желали ему благословения, естественно, мы поддерживали, молились. И где-то там в глубине души была мысль такая, она проскакивала, а вдруг он не вернется к нам. Опыт же такой есть. У меня есть такой друг, Володя Саванов, который учился в первых потоках семинарии, нашел там корейскую девочку, женился на ней, уехал, и он пастором где-то в России, там на краю света. Я его за эти 30 лет, может быть, два раза в жизни всего видел, когда он приезжал сюда. И, естественно, по-человечески мы думаем, мы планируем, что вот дети будут возле нас, близко, мы им будем помогать, то, другое, третье, десятое. Но у Бога свои планы. И мы должны понимать, что Бог плохого не желает детям своим. Он учит полезному. И у каждого человека свой путь, свой план Божий для него жизни. И он, Господь, ведет этим путем. И наша задача не препятствовать Господу, но благословлять, поддерживать, искать волю Божью для того, чтобы этот путь, которым нам должно пройти, пройти достойно, с верой. Я родился в обычной деревенской семье. Пятеро детей, отец шофер, мама полевод, доярка. Труд, труд и труд. В прошлом веке жили. Летом гектары буряков, свеклы, которые надо полоть. С самого детства учился с отцом косить, потому что скотина своя, корова не одна, там овечки и прочее, прочее, вся живность. Родители приучали к труду. Да, они были верующими. Мои дедушки были верующими, бабушки, родители. Была церковь пятидесятническая в деревне, в соседней деревне была баптистская церковь, где родители были членами этой церкви. Мы имели духовный рост, мы совершенствовались, воспитывались физически в школе, мы трудились с самого детства, приучались к труду, шли этим путем жизни. И я не планировал, и я не думал, что я буду пастором, что я буду где-то в городе жить далеко от дома своего за 300 километров и так далее. Но я просто любил Господа, ходил в церковь, общался с молодежью, несколько раз в неделю с разных деревень молодежь собиралась где-то там на хуторе, в семье, которая жила, у которой даже электричества не было. У них стоял дизель-генератор, на воскресенье они заводили этот генератор, 12-вольтовые лампочки, давали свет, такой моргающий. Но мы переживали там большие Божьи благословения. Мы учились проповедовать. Мы там пели, мы исполнялись Духом Святым, мы молились где-то там в лесу под дубом, в окружении сосен. Это было такое время духовного роста, духовного взросления. Это была часть того пути, который Бог предназначил для меня. Тянул ли мир? Конечно, тянул. У меня были друзья, одноклассники, неверующие. Они жили своей мирской жизнью обычной. У нас в классе было трое верующих. В одном классе нашем вот было два брата и сестричка. Нас втроем было. Бог вел своим путем. И этот путь шаг за шагом, как в Англии говорят, step by step, шаг за шагом, и шел, учеба, армия, женитьба, город и так далее, призвание какое-то. И есть то, что есть. Я не предполагал, я не думал, но Бог что-то планировал для меня, планирует для вас. И Бог называет меня сыном своим. Вас называет дочерьми, сыновьями, детьми. И когда мы читаем Библию, слава Господу за Библию, за это большое-большое благословение, которое мы имеем, которое является мудростью, сшедшей с неба, является источником вдохновения, когда нам трудно, когда нам тяжело, поддержкой, воодушевлением, сборником множества примеров, как положительных, так и отрицательных, о которых Библия не стыдится говорить, об ошибках или о победах этих мужей и жен веры. И сегодня я хочу о трех людях поговорить, о которых описано в Слове Божьем. И первый из них – это Авраам. Я прочитаю место, записанное у Иакова. Иакова, 2 глава, 23 стих. Иаков 2, 23. «И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Веровал Авраам Богу, это вменилось ему в праведность, и он назван другом Божьим. Итак, Авраам – друг Божий. О многих ли людях в Библии написано, оставлено в память потомкам, нам с вами, что о них Бог сказал, что Он назвал их своим другом? Я вам скажу, не о многих. Я нашел место о Моисее, где написано и где сказано следующее. «И говорил Господь с Моисеем лицем к лицу, как бы говорил кто с другом своим». Исход 33 глава 11 стих. С Моисеем Бог имел общение тоже как с другом. И вообще, что такое дружба? Я хотел бы немножко вот зацепить этот момент. У каждого из нас есть друзья, правда? Много или мало, есть приятели. Друзей, наверное, не очень много, потому что, если посмотреть в словаре, дружба – это устойчивые, личные, бескорыстные взаимоотношения между людьми, в основе которых лежит симпатия, общность интересов, духовная близость и взаимная привязанность. Дружба предполагает общность увлечений, взаимное уважение, взаимопонимание и взаимопомощь, доверие и терпение, честность и так далее. Можно перечислять многие качества, которые касаются отношений дружбы. Итак, я думаю, что каждый из нас хочет иметь друзей. Описание говорит, кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Если вы хотите, чтобы вас приглашали в гости, то сначала вы начните приглашать кого-то, чтобы к вам приходили. И если вы хотите друзей, то сами будьте дружелюбны. То есть имейте такие устойчивые, постоянные, личностные, бескорыстные взаимоотношения. Имейте общность интересов. Имейте духовную близость. Дружба – это взаимная привязанность. И смотрите, Бог назвал Авраама своим другом. Об этом говорит Иаков. То есть между Богом, который творец вселенной, и простым человеком, живущим на земле, как говорят, шейхом в арабском мире, жившим где-то там, в Месопотамии, завязались вот эти взаимоотношения, взаимодоверие, взаимопонимание, когда они имели общение. Бог всегда хочет иметь общение с нами. С собой, когда Он приходит в это общение, Он приносит благословение. Написано, благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Всегда, где Бог, там хорошо. Я могу услышать аминь? Где Бог, там хорошо. Там неплохо. Там смерти нет. Там болезни нет. Там уныния, страха нет. В общении с Богом. И Бог хочет иметь дружбу с нами. Он хочет, чтобы мы доверяли Ему. Он хочет, чтобы мы общались с Ним. Это не подразумевает, что мы будем идеальны. Авраам не был идеальным человеком. Он неоднократно согрешал. Он неоднократно мыслил неправильно. Неоднократно поступки какие-то совершал, которые не нравились его партнеру Богу. Но эти взаимоотношения завета, взаимоотношения дружбы, честность взаимоотношения, когда, знаете, Писание говорит, что есть друг более привязанный, нежели родной брат. Он может тебе высказать правду матку в глаза. Это настоящая дружба. Это не лицеприятие, это не лесть, это не просто вот загладить там, замазать. Дружба и заключается в том, чтобы честно, смотря в глаза друг другу, можно сказать, ты не прав, друг мой. Здесь сказано, вера Авраама понравилась Богу. И вера привела его к праведности. А праведность привела его к дружбе с Богом. Он был назван другом Божьим. Вера, праведность, и тогда ты можешь быть другом Божьим. Дружба – это то, что очень важно. Сегодня интернет соединяет далеких и разделяет близких. Правильная фраза? Сегодня, благодаря интернету, в мгновение ока мы можем видеть человека, разговаривать в Америке, в Африке, на Аляске, где угодно. В конце мира далекое соединяет. И в то же время близкие люди, члены семьи, сидящие рядом, часто не могут посмотреть друг другу в глаза. Они смотрят в экраны ноутбуков, телефонов. Они соединяются где-то там с далеким и теряют близкие отношения. Завязывают дружбу где-то там, а разрушают то, что естественно, то, что должно быть в семье, в доме, в отношениях друг с другом. Знаете, дружба очень многое значит. Наверное, по возможности дружить, ну, у нас не хватит времени, силы иметь множество друзей. таких настоящих друзей. У нас их, может быть, немного может быть. Это те, кому мы можем душу доверить, с кем мы можем поплакать, кому можем открыться, можем иметь вот эти отношения дружбы, когда мы взаимно уважаем друг друга, взаимопонимаем, можем помочь. И помните, в Евангелии притча такая говорится Иисусом, что друг пришел к другу попросить хлеба среди ночи. Это нормально для друга. Знаете, меня часто упрекают, что я иногда прихожу к людям без звонка заранее. И говорят, пастор, да время уже такое, как это так? Ты стоишь у подъезда и звонишь уже, я же не готов. А я в ответ говорю, а когда Иисус придет, Он будет звонить тебе на телефон? Он будет тебя предупреждать? Ведь Он не просто твой друг, Он Господь. И в час, который ты не ожидаешь, Он придет. У меня есть такие друзья, к которым я могу прийти в любое время. Проезжая мимо, в любое время, я могу позвонить в домофон или в телефон, и он мне всегда, я знаю, откроет дверь, если он дома. Я не буду говорить, кто и где, но и такие друзья у меня есть. И они, их дом, их сердце, их кофе, их все, что у них есть, их мое, это ихнее. Ихнее, это мое. И я горжусь, я дорожу этими отношениями, потому что это действительно особые отношения. И, наверное, такие отношения были у Авраама с Богом. Не очень много Библии об этом говорит. Какие-то отрывочные моменты биографии, истории, вера Авраама, его непоколебимость Господу, доверие, его готовность принести самое ценное, дорогое сына в жертву. Это отношение доверия, потому что написано, он верил, он знал, что Бог силен и из мертвых воскресить. Если он чудом дал в старости этого сына, то он в состоянии сделать и второе чудо, воскресить его из мертвых. Потому что отношения Авраама были такими с Богом, которые подразумевали полное взаимопонимание. А как с нами, братья и сестры? Наши взаимоотношения с Богом. Может ли Он назвать нас своими друзьями? Иисус когда-то обращался к Своим ученикам и говорил, «Вы, друзья мои, пободрствуйте со Мной. Мне так трудно, мне так сложно, мне так тяжело, душа болит». Страдания приближаются, смерть приближается. Пожалуйста, пободрствуйте со мной. Он их считал друзьями. Невзирая на их разногласия, несовершенство. И он ожидал ответного хода. Помолитесь со мной. Трое, самые близкие. Там, на горе Преображения, когда они спали. Здесь, в Гефсимании. И эта дружба не прошла проверку со стороны апостолов. Они разбежались, они не смогли подтвердить свою дружбу. Но благодарение Господу, с Его стороны эта дружба продолжалась. Он простил Петра, который отрекся, и позвал его после воскресения, сказал, скажите ученикам и Петру отдельно, что я ценю, я жду его на этой встрече, пусть приходит, я простил. Потому что я понимаю его натуру, его природу, вашу человеческую. Я сам был в вашей шкуре. Хотя я Бог, но я и человек. Я глубоко понимаю, что вы переживаете. И Бог имел эту дружбу с Авраамом. Симфония, я посчитал, 109 раз говорит о друге. Из них 73 раза в Ветхом Завете и 36 стихов в Новом Завете говорится о дружбе, о друге, который во всякое время может быть с тобой. Это устойчивые отношения, дружба. И Бог желает, чтобы такие устойчивые, постоянно динамичные, развивающие отношения были у каждого дитяти его с Ним. На каждом уровне возрастания человека есть свои отношения. Наш маленький младенец, только что родившийся, он не может быть другом родителям. Он дитя, нуждающееся в опеке, заботе. Он подрастает, вырастает. И уже, когда наши дети становятся взрослыми, очень замечательно, очень хорошо, когда между родителями и детьми завязывается настоящая дружба, основанная на доверии, на уважении, на всех тех качествах, о которых я читал. Хорошо между мамой и дочерью, между сыном и папой, между детьми и родителями, когда есть такие взаимоотношения, доверивые, причем устойчивые, длящиеся всю жизнь. Это здорово. Сегодня многие люди таких взаимоотношений имеют. И для них очень сложно понять проповедников, которые говорят о Боге как отце, который имеет отношения с детьми. Они в жизни не переживали таких отношений от отца или матери. Они испытывали предательство друзей. На работе какие-то такие взаимоотношения, когда подсиживают, пытаются жить. И для человека очень важно, чтобы, придя в церковь, он увидел, дорогие братья и сестры, между нами, внутри вот этой церковной семьи, правильные взаимоотношения. Взаимоотношения дружбы, любви, уважения. Нет больше той любви, если душу свою положишь за друзей. А Писание говорит, высшая любовь – это когда за врагов готов положить душу. Знаете, рано или поздно каждый из нас предстанет пред Господом, будет встреча, будет оценка нашего труда, нашей жизни, нашего служения. И я думаю, что будет такой итог, когда Бог каждому своему ребенку, сыну или дочери, Он даст оценку, подведет такую черту. И я бы хотел, чтобы Бог обо мне сказал не просто «ты был мой служитель, пастор церкви, ты мой раб», но чтобы Бог, подобно как об Аврааме, сказал «ты был моим другом, ты слушал биение моего сердца, ты слышал, когда я говорил тебе, ты исполнял мою волю». И я думаю, что это нормальное желание каждого из нас. Но чтобы получить такую оценку наших отношений, нам нужно здесь, сейчас, на земле строить эти отношения. Дружба сама по себе с неба не сваливается. Ни между мужем и женой, ни между родителями и детьми, ни между начальником и подчиненным, ни между пастором и членами церкви. Это результат устойчивых, длительных отношений. И поэтому пусть Господь поможет нам в этом быть друзьями Господа нашего Иисуса Христа, Бога Отца и Духа Святого. Следующий герой Божий, муж Божий, о котором я хотел бы говорить, это тоже известный персонаж, его имя Давид. Деяния апостолов, 13 глава. Деяния апостолов, 13 глава, 22 стих. Павел в проповеди говорит следующие слова, описывая историю Израиля в Писидийской Антиохии, в субботу, в синагоге он проповедует и говорит: «Отринув его, то есть Саула, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения или желания мои». О Давиде Бог сказал такую характеристику, что он муж по сердцу Божию, который исполнит все желания мои. И хочу немножко порассуждать, чтобы мы подумали, являемся ли мы человеком по сердцу Божию? Исполняем ли мы желания Божьи? Задавали ли мы себе вопрос в своей христианской жизни? Я знаю, что уже здесь, в этом зале, находятся люди, которые не один десяток идут лет за Господом, правда? Не один год, не один месяц, десятилетия. Что сделать так, чтобы понравиться Богу? Мы часто прихорашиваемся, чтобы понравиться мужу, понравиться коллегам по работе, чтобы они нас, так сказать, не гнобили, не говорили, что вот неряха, некрасивая, некрасивый, там не следит за собой. Мы регулярно ходим в косметические салоны, может, не все, но кто-то ходит, наводит красоту на лице, на ногтях и прочих вещах, украшает себя и одеждой, и украшениями. Это замечательно. С определенной целью. Потому что все, что не происходит в жизни у людей, оно имеет какую-то цель, правда? Какая-то цель во всем есть. Хочешь ты учиться? С какой-то целью ты хочешь учиться? Получше место получить или профессию какую-то более такую оплачиваемую. Меняешь машину, значит, у тебя цель, это уже старая, или ломается, или гниет, не хочешь вкладывать деньги, ты хочешь что-то другое приобрести. Но задаем ли мы себе вопрос в наших отношениях с Богом, с которым мы верим, служим Ему, что нам сделать, чтобы понравиться Ему? Иногда в семейной жизни возникают такие моменты, когда обыденность, такая повседневность становится кладбищем для романтических отношений. Они начинают угасать в семье, привычка. Уже ты не бежишь с букетом цветов для своей любимой, уже как-то так называешь ее старушка, уже ты там думаешь как-то так, знаешь, совсем по-другому, не так, как в молодости. То есть происходит угасание чувств, эмоций. Уже для тебя нормально там в каком-то одеянии пройтись, не обращая внимания, чтобы в молодости ты бы никогда себе не позволил. То есть, ну, уже ты знаешь, что от тебя этот человек не уйдет, не убежит, уже все до гробовой черты. Знаете, это не очень хорошо. И в отношениях с Богом у Давида было что-то, что позволило ему действительно стать мужем по сердцу Божьему. И я хотел бы спросить вас, сидящих в зале, вот подскажите мне, что Богу понравилось в Давиде? Верность? Да? Верность. Еще? Смелость. Послушание. Он был настоящим. Что еще? Он знал, стремился познать сердце Бога. Что еще, друзья? Через что вот он стал таким мужем по сердцу? Что Бог хотел вообще, а Давид взял и исполнил? Победа над Голиафом. Но это результат отношений с Господом. А думали ли вы о таком аспекте? Написано, что Давид восстановил скинию падшую. Он начал служение хвалы и поклонения в скинии. Из обыденного, размеренного смысла, когда приносили жертвы, священники входили, выходили, левиты чем-то занимались, Давид, написано, поставил левитов, купил им, приобрел, построил музыкальные инструменты, снабдил, обучил, устроил порядок в этой скинии. И он через вот это поклонение приблизился к Богу. Написано, Бог обитает среди хвалы народов. Бог обитает среди славящих Его. И Богу очень понравилось. Ему всегда хотелось, чтобы его народ был народом поклоняющимся, народом славящим, народом радующимся перед присутствием Божьим. И знаете, Давид с самого маленького возраста, вот он был там последним сыном в семье, самым маленьким, пастушком, все братья повырастали, они уже стали воинами, уже царь их на службу Саул позвал, они уже на войны ходили, а Давиду оставалось как меньшему пасти овец отца. Но знаете, он как этот Степка вот здесь сидит, самый маленький среди нас, наверное, и он не в мобильнике игрался тогда, их не было, слава Господу. Он пас овец. Он уже понимал, что на нем ответственность. И все овечечки, большие и маленькие, должны вернуться вечером в загон отца. И чем он занимался, как все мальчики? Он игрался, он брал камешки, у него была праща, рогатка такая. Он тренировался, он попадал там куда-то, сбивал какие-то цели. Если там хищник какой-то, птица прилетала или что, он там, чтобы не бежать лишний раз, он камнем туда попускал в нее. Пришло время, когда вот эти маленькие победы, которые исходили из познания Бога, ведь он с детства воспитывался в еврейской семье. Он знал о Боге, этот мальчик. И его познание сначала было маленьким, потом чуть больше, больше, оно росло. И оно привело к тому, что однажды он совершил большую победу. Он победил льва. Он победил медведя. Он победил волка. Он победил хищников. И однажды, когда пришло время, когда Бог его вел по пути, которым ему надлежало пройти, и в стане, когда весь стан израильский, все сильные воины, в том числе и Саул, который был на голову выше всего израильского народа, он был достаточно велик. И они были в страхе от Голиафа. А маленький Давид, который переживал маленькие победы, и эти победы росли в его жизни, и он совершил победу над Голиафом, большую победу во славу Господа. Особенность Давида заключалась, я думаю, в том, что он всегда спрашивал у Бога: «Господи, а как мне поступить? А что мне делать в той или иной ситуации?» Мы это видим в жизни его, даже когда он царем стал. Он не думал слишком много о себе, он знал, кто он, откуда его Бог призвал, и он был в послушании Богу. И даже когда его помазали в цари, и он имел полное право стать царем, он не стремился. Он уважал Саула как помазанника Божия, избранного народом. И когда ему говорили там где-то в пещере: «Бог предает тебе врага твоего, давай, закончи жизнь его». Он говорил: «Вы что, сумасшедшие? Так нельзя поступать. Та возможность, которую ты думаешь, что я ею воспользуюсь, грех ею не воспользоваться». И сегодня многие люди так и поступают, когда они находят чужой кошелек, они говорят: «Слава Господу, Бог меня благословил». Они не помнят или не понимают, что кто-то горе имеет, потому что он деньги потерял. Часто у людей все с ног на голову становится. Давид понимал четко, что всему есть свое время, свой срок. И когда Саул погиб, он устроил плач, стенание, он переживал, он плакал реально, потому что он понимал сердце Божье. Он имел уважение к помазанникам Божьим. И у него постоянно было желание думать, представлять, как Бог думает, чего Бог хочет. Бог хотел восстановить скинию. Ему хотелось движения, помазания в этой скинии, славы Его, не просто формальной религии, обрядов, там, жертвоприношений. А Давид взял и сделал это. Он восстановил служение так, как Богу хотелось. Давид построил себе дом кедровый. Ему хорошо, ему замечательно, а ему не спится в этом доме. Ему там и музыканты поют, и все там хорошо и замечательно. А он лежит и думает, что-то не так. Я вот сплю, у меня такой хороший дом, мне все замечательно, а вот мой Бог, он в палатке ютится. Стоит эта скиния где-то там в Сихеме, когда мне доводилось быть в Израиле на том месте, где раскопки, раскопано место, где стоит эта скиния, где она стояла в реальных размерах, все, там такой археологический музей, памятник. И он думает, Господи, вот как сделать? Хочу дом тебе построить. И знаете, он с Богом разговаривает, и Богу нравится сердце Давида. Он действительно друг. Он предвосхищает. Бог только подумал, а Давид уже предлагает, Господи, давай я тебе дом построю. Давай сделаем поклонение в скинии немножко другим. Да, у Давида были причины. Он не мог построить дом. Бог ему объяснил и сказал, честно, по дружбе. Давид, ты слишком много крови пролил. Ты не можешь построить. Твой сын построит. Но ты можешь сделать многое. И Писание говорит, сколько тысяч драгоценных материалов, строительных материалов, кедрового дерева, золота, серебра, припас Давид для Соломона, чтобы тот впоследствии воспользовался этим и построил дом Богу. Вы знаете, Давид совершал много ошибок. И Писание честно об этом говорит. Были очень серьезные ошибки в отношениях Бога с Давидом, в отношениях с другими людьми. Но Бог, невзирая ни на что, своему другу дает высочайшую оценку. Он муж по сердцу моему. Это не значит, что Бог его поступки одобрял и оправдывал. Нет. Бог четко ставил на место и объяснял, и говорил. Знаете, мне как родителю, как отцу, хотелось бы и хочется, чтобы мои дети физические или члены церкви, они немножко предвосхищали мои желания. Вот, чтобы я захотел, только зашел на кухню, глянул, а Артурка пришел и сказал, папа, уйди в сторону, я помою посуду. Я только зашел в дом, посмотрел, где мусорное ведро стоит, а Кирилл взял и побежал, уже вынес его. Я сам вынесу, я не гордый, я всегда это делаю. Но знаете, как приятно, когда приходишь, а жена тебе говорит, милый, вот то-то и то-то, пойдем. И не надо ничего говорить, ты только захотел, ты только пожелал. А твои желания предвосхищены. Это здорово, это чудесно. Мне показывают, что уже пора заканчивать, да? Живем мы во времени. Знаете, на основании Давида я хочу сказать себе и вам, братья, сестры, идите впереди Божьих желаний и повинуйтесь Господу. Предвосхищайте то, что Он хочет. Имейте такие отношения, чтобы знать, что Он хочет для вашей жизни. И третий человек, о котором говорит Библия, это Даниил. Я просто коротко скажу. Написано о нем так. 9 глава Даниила, 23 стих. Прочитаем это место. Даниила, 9 глава, 23 стих. «Ибо ты муж желаний, и так вникни в слово и уразумей видение». О Данииле сказано, что он был мужем желаний Божьих. Бог открывал ему свои желания, свою волю. Это был молодой, образованный пророк, видевший будущее. Его откровения до сих пор непонятны. И все пророчества его исполнились, они еще исполнятся в будущем. И это был человек, который понимал Господа, искал его волю, который понимал отличие добра и зла. И Бог благословил его. Бог показал ему будущее. И сегодня мы живем в такое время, когда многие люди руководствуются человеческой мудростью, своим умом, своими желаниями. Помните Петра, который говорил: «Господи, не надо это делать, пожалей себя, не ходи, не умирай». И иногда через уста человека, через наши уста могут говорить не просто наш разум, не просто человеческое, но даже демоническое что-то, дьявольское, не Божье. Но через Даниила, мужа Божия, говорил Господь. И сегодня мы живем в такое время, когда много-много вызовов бросает нам жизнь. И сегодня очень важен и нужен для нас Дух Святой. Дух Святой, который бы открывался нам, который показывал нам, как правильно себя вести. Сегодня мало что в церкви проповедуется заповеди Божьи, различие добра и зла. Сегодня нужно, чтобы каждый человек, приходящий в церковь, был рожден Духом Святым, от Духа Святого. Нужно, как никогда в это время, водительство и откровение от Духа Святого. Это было у Даниила. О нем сказано, что ты муж желаний. Писание говорит: «Знаю твои дела». В Откровении 2, 3 главы, где говорится о церквях, там каждому ангелу церкви Бог сказал: «Я знаю твои дела». У Бога есть вопросы к каждому из нас, друзья. Он их задает в течение нашей жизни. И так бы хотелось, чтобы мы были теми людьми, с кем Он хочет дружить, теми людьми, которые предвосхищают Его желания, теми людьми, которые не в растерянности, но которые живут сегодняшним свежим откровением Божьим. Поэтому пусть Господь поможет нам, доколе мы живы, учиться у этих мужей веры. И да благословит нас Господь. Аминь. Да. Приглашаю вас подняться на ноги и помолиться Господу. Всемогущий Господь, да будет благословенно имя Твое, да будешь Ты прославлен и возвеличен. Ты нас учишь, Ты нас вразумляешь, Ты нас поддерживаешь, Ты имеешь желания, которые хочешь, чтобы мы исполняли. Желания святости, чистоты, благословения. И я прошу Тебя, Боже, дай нам быть подобными Аврааму в вере, в отношениях с Тобой. Дай нам подобно Давиду, Господи, действительно поклоняться Тебе и превозвосхищать Твои желания. Господи, переживать то, что Ты переживаешь. Боже, и помоги нам, подобно Даниилу, Боже, исполняться Духом Святым, видеть будущее, двигаться вперед по воле Твоей, чтобы Ты был прославлен и возвеличен, наш Царь Царей и Бог Богов. Господи, благослови нашу страну, благослови нашу землю, благослови наш народ, благослови, Господь, Церковь Белоруссии, дабы она была, Боже, в уделе Твоем, дабы каждый член Церкви был другом Тебе, знал волю Твою, предвосхищал желания Твои, чувствовал, что Ты хочешь, чтобы мы сделали в то или иное время, в тех или иных обстоятельствах. Господи, да будет Тебе слава, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.